По случаю 105-летия Великого Ким Ир Сена 27 марта в Амурском областном комитете Компартии Российской Федерации прошла церемония передачи корейских книг в дар. В зале церемонии были выставлены бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина, а также книги о славных достижениях воинов и народа Корейской Народно-Демократической Республики в борьбе за создание темпов Малима. На церемонии присутствовали первый секретарь Амурского областного комитета Компартии Российской Федерации, председатель Благовещенского общества по изучению Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма и другие представители разных кругов расы и наш консул в Хабаровске. Книги были переданы первому секретарю Амурского областного комитета Компартии Российской Федерации.